второй откровенно покачивал медной гирькой на цепочке, а третий стоял с пустыми руками, видимо, полагая, что его кулачищи сами по себе оружие. «Сударь, вас же вежливо спросили, сколько время?» — ухмыльнулся парень со стежком. В одной руке у Бестужева была тросточка, в другой — сверток. Полезешь за часами, окончательно лишишь себя свободы движений. Тут-то они и... «К сожалению, господа, у меня остановились часы», — сказал он спокойно. «Ничего», — успокоил заговоривший с ним первым. «Так оно даже лучше. Мы починим. Вы, сударь, отдайте, будьте ласковы, часики ваши этому детинушке. Он их в починку-то и снесет». «И карманы выверни», — угрюмо приказал тип с гирькой. «Кому сказано?» «Господа», — почти весело спросил Бестужев. «А что вы скажете, если узнаете, что я из жандармерии? Не взгляньте ли на мои документы?» «А будь ты хоть генерал», — пробурчал тип с гирькой, и троица слаженно шагнула вперед. Чересчур слаженно и быстро, ни малейших колебаний со стороны хотя бы одного из них, а ведь по неписанным законам уголовного элемента в таких вот случаях прямых столкновений с департаментом полиции следует избегать как огня. Не из мнимого разбойного благородства, а по житейской прагматичности. Ежели ограблен будет чин, полиция и прочие службы из кожи вон вывернутся, по тем же неписанным законам, стремясь непременно найти и покарать. «Бомба!» — дурным голосом заорал Бестужев, метнув свой пакет прямо в рожу типа с гирькой, коего почел самым опасным. Тот не успел отшатнуться, и пакет звонко впечатался ему в физиономию. Судя по звуку, стакан разлетелся вдребезги. Выиграв таким образом пару секунд, Бестужев резким взмахом освободил клинок от трости и молниеносно сделал пару выпадов по всем правилам фехтовального искусства, кольнул типа со стежком в правую руку, повыше локтя, и распорол ему щеку. Заорав, парень выпустил дубину. Бестужев, не тратя времени, насел, крутя клинком, оттесняя их от упавшей дубинки, чертя зигзаги у самых глаз сверкающим тонким острием. Оказавшись рядом с опамятовавшимся обладателем гирьки, безо всякого джентльменства пнул его в то место, которое мужчины, не считая евнухов, берегут пуще глаза. Чуть промахнулся, но и этого хватило. Парень завопил, согнувшись в три погибели, временно выпал из игры. Остальные двое, хотя и обескураженные внезапной атакой, что-то не выглядели проигравшими, лишь отступили, сторожка ловя каждое его движение. Один полез во внутренний карман, торопливо пытаясь что-то оттуда выдернуть. Сосновые лапы затрещали, словно под порывом урагана. Высокая фигура, проломившись сквозь них, одним прыжком оказалась рядом. Васька Зыгало навалился на ближайшего, словно пудовая гиря на подушку. Сбил с ног, придавил. Рядом ошалело, залился длиннющей трелью полицейский свисток. Из-за сосны выскочила вторая фигура в белой гимнастерке, поменьше и гораздо щуплее. Ага, Мишкин. Затопотали убегающие. Поблизости за деревьями раздались два выстрела. «Браунинг», — определил Бестужев по звуку. Он на шаг отступил, опустив клинок. Меж тем все было кончено. Зыгало лежал на пойманном и пыхтя заворачивал ему руки за спину. Мишкин азартно притоптывал над ними, по инерции дуя в свисток. На дорожку выскочил пристав Мигуля с пистолетом в лапе. «Не попал!» — выдохнул он, отдуваясь. «Припустили в чищобу, аж пятки засверкали. Целые, Алексей Воинович?» «Как неудивительно!» — криво усмехнулся Бестужев, подбирая трость ножны. «Вряд ли Даник с Мельниковым успели бы все устроить столь оперативно. Следовательно, его давно уже поджидали эти трое. Именно его!» и знали, что он на свадьбе, что в гостиницу наверняка пойдет кратчайшей дорогой через парк.